После очередного перехода Рой и Рот устроились на привал в небольшой рощице у воды. — Ну что, потратим спичку? Или опять пыхтеть? — спросил Рот. — Как хочешь. Я пойду поищу что-нибудь на обед. — Осторожней там, не заходи в траву. — Я пройдусь по самому краю. Зря, что ли, все страховые компании планеты называют меня осторожным Килроем. Рот заглянул в коробок, надеясь, что вместо трех спичек там окажется четыре. Затем принялся добывать огонь трением и почти уже добился цели. Мох оказался недостаточно сухим, когда вернулся Рой и бросил на землю маленькую тушку. Произошла удивительная вещь. Добычей Роя оказался сонный кролик. Рот взглянул на несуразное существо и спросил, а что, лучше ничего не было? Они на вкус, как картон. Ты еще не слышал самого интересного. Я вовсе не собирался его убивать. Он сам на меня напал. Шутишь? Клянусь. Пришлось его прикончить, а то он все время пытался откусить мне пятки. Но теперь мясо есть. Рот еще раз посмотрел на сонного кролика. Никогда не слышал ничего подобного. Должно быть, ненормальный. Видимо. Рой принялся разделывать добычу. На следующее утро они вышли к морю. До самого горизонта, как застывшее стекло, тянулась неподвижная водная гладь, ни плеска волн, ни даже медленного движения прилива, сильно пахло солью, и весь берег был покрыт белой коркой. Рот с Роем решили, что это, скорее всего, не выход к океану, а внутриконтинентальное море. Но больше всего их поразила совсем не безбрежная водная гладь. В обе стороны вдоль берега, очевидно, до самого горизонта, тянулась гряда выбеленных солнцем костей, миллионы и миллионы скелетов. — Откуда они все тут взялись? — спросил Рот, не в силах оторвать взгляд от этого зрелища. Рой присвистнул. — Убей меня, Бог! Но если продавать их хотя бы по 5 пенсов за тонну, мы могли бы стать миллионерами. — Ты имеешь в виду миллиардерами? Не цепляйся к словам. Забыв об осторожности, они пошли вдоль берега, разглядывая это чудо природы. Здесь были и древние кости, потрескавшиеся от солнца и воды, и совсем новые, еще с хрящами, огромные скелеты гигантских антилоп, на которых они никогда не охотились, и крошечные косточки травоядных с терьера ростом, кости всевозможные и без числа, но ни одной туши. Заинтригованные новой загадкой планеты, Рот и Рой обследовали 2 километра побережья, но, повернув назад, оба уже знали, что возвращаются не просто на ночевку, а домой. Дальше пути не было. Двигаясь вниз по реке, они не обследовали найденные пещеры, и теперь на обратном пути Рот решил, что нужно заранее выбрать место для поселения, разведать дичь, найти подступы к воде, а самое главное — прикинуть, удобно ли здесь будет жить и можно ли защитить это место от нападения. Прежде всего они занялись рядом пещер, проточенных водой в скале из песчаника. Терраса самого нижнего ряда была в 6-7 метрах над крутым земляным склоном. Здесь каньон резко уходил вниз, и Роду сразу представилось, как они сделают выше по течению небольшую протоку и пустят воду прямо в пещеры. Не в один день, конечно, такие дела делаются, но рано или поздно они найдут время, чтобы изготовить инструменты и справиться с этой задачей. Однако уже сейчас было ясно, что они нашли отличное место для поселения, которое, кроме всего прочего, еще и отлично защищено. А уж от дождя здесь точно есть где укрыться, — мысленно добавил Рот. Оказалось, что горнолаз из Роя лучше. Прижимаясь к каменной стене, он влез на следующую террасу и скинул Роду веревку, а затем подтянул его вверх. Рот закинул руку на карниз, вскарабкался на колени, встал и даже вскрикнул от неожиданности. — Что за чертовщина? — Вот потому-то я и молчал, — сказал Рой. — Боялся, ты подумаешь, что я рехнулся. Кажется, мы оба тронулись. Рот огляделся. Невидимые снизу на террасе ряд за рядом ютились жилища. Настоящий пещерный город, пустой город, и явно не для людей предназначенный. Отверстия в стенах, двери, были не выше колена и слишком узкие, чтобы человек мог свободно пролезть внутрь. Но в том, что это искусственное жилище, а не промытые водой пещеры, сомнений не возникало. Низкие комнаты теснились в 6 ярусов до самого верхнего края склона, а в качестве строительного материала неизвестные мастера использовали саманы, высушенные глиняные блоки, армированные деревом. Но кто все это построил? Рой сунулся было в дверь ближайшего жилища, и Рот тут же крикнул: «Эй, с ума сошел? А что? Тут же никого нет. А откуда ты знаешь, что там внутри? Может, там змеи?» «Здесь нет змей, никто их ни разу не видел. Да, но все равно лучше не лезть». «Эх, был бы у меня фонарь! А у меня 8 танцовщиц и вертолет-кадиллак. Осторожнее, мне совсем не улыбается возвращаться одному».